Отступление первое. Облепленные снегом еловые лапы плохо защищали от порывов ледяного ветра. И старика трясло от холода. Плюющееся дымом пламя с трудом вгрызалось в отсыревшую древесину и почти не давало столь жизненно необходимого тепла. Прислонившись к еловому стволу, Ситас поворошил угли и устало смежил веки. Изнуряющая погоня лишила его остатков сил. Старик сбился со счета, сколько раз ему приходилось собираться с силами и вновь накладывать на себя заклинания полной незначительности. Сколько раз он, затаив дыхание, наблюдал, как всего в шаге от него следопыты переворачивали все вверх дном и озадаченно крутились на месте, потеряв след. Сколько раз он со страхом дожидался, когда они отойдут на достаточное расстояние, и вновь кидался в бега, на ходу собирая жалкие крупицы энергии. Проклятые охотники с легкостью находили оставленный им след и вновь бросались в погоню. Теперь старик точно знал, каково приходится загнанному волку. За последние дни он пережил это ощущение не единожды и запомнил на всю жизнь. О да, он помнил, как дающий силы страх медленно перерастает в чувство обреченности и отупления, как сердце рвется из груди, а холодный воздух опаляет легкие. В его ушах все еще гремели голоса загонщиков и слышались четкие приказы их предводителя. «Проверь там! Старик должен быть здесь! Рассредоточиться и прочесать местность!» Теперь старик знал. Нет. Теперь он был уверен. Повелитель ошибся. Ошибся очень сильно, когда выбирал жертву для наложения печати Арзалиса. Это не просто деревенские увольни-охотники на службе никчемного сынка барона. Здесь чувствовались многолетний боевой опыт и имперская выучка. Его преследовали хорошо обученные солдаты. Уйти удалось лишь чудом, и благодаря тому, что у следопытов не оказалось с собой собак. Заклинание незначительности может обмануть только того, кто видит глазами, но бессильно перед острым собачьим нюхом. С трудом изгнав из головы тяжкие воспоминания, старик подбросил в костер припасенный хворост и, открыв висящую на поясе сумку, заглянул внутрь. Достал оттуда небольшой замшевый мешочек и, развязав тесемки, вытряхнул на дрожащую ладонь вестник. Надо сообщить повелителю о провале возложенной на него миссии. Надо сообщить. Поглядев на медленно разгорающийся на дрожащей ладони вестник, старик с хлипом вздохнул. Зябко передернул плечами, но так и не решился сжать кулак. После небольшого промедления светящийся шар вновь отправился в мешочек, и старик накрепко затянул горловину. Повелитель разгневается, очень сильно разгневается, когда узнает, что миссия провалена, и дрожащий старик хорошо осознавал, на кого он изольет свой пылающий гнев. Он отправил вестник, обязательно отправит. Но не сегодня. Постанывая, старик придвинулся поближе к огню и постарался задремать. Ему предстоял долгий путь. Надо набраться сил.